и пришли ему в голову злые мысли, и порешил он убить своего брата. Нанял он убийц и велел им засесть в засаду, а сам отправился к своему брату и говорит: «Милый мой братец, знаю я одно место, где зарыт богатый клад. Давай-ка его вместе выкопаем и поровну разделим». Бедному брату дело такое понравилось, и он пошел с ним вместе без всякой опаски. Только они вышли, как набросились на бедного брата убийцы, связали его и хотели на дереве повесить. Начали они свое злое дело, как вдруг раздалось издалека громкое пение и послышался топот копыт. Испугались убийцы, сунули своего пленника с головой в мешок, вздернули его на сук и бросились бежать без оглядки. Хотел он из мешка высвободиться, бился, пока не проделал, наконец, в мешке дырку и просунул в нее свою голову. А проезжий тот был никто иной, как странствующий студент, молодой парень, который распевал весело песню, проезжая по лесной дороге. Как только висевший в мешке заметил, кто это проезжает, он крикнул: «Привет тебе, дорогой путник!» Студент оглянулся, но никак не мог понять, откуда это доносится голос. Наконец он сказал: «Кто это меня зовет?» Тогда тот с верхушки дерева ему и говорит: «Погляди-ка наверх. Я сижу в мешке мудрости и в короткий срок успел изучить важные вещи. Перед ними все ваши школы ничего не стоят. Еще повешу я немного и, научившись всему, сойду вниз и стану мудрее всех людей на свете. Я разбираюсь в звездах и в небесных знаках, и в движении ветров, и в песке на дне моря. Я сведущ во врачевании болезней, в силах трав и знаю всех птиц и все камни. Вот если б мог ты хоть раз побывать в этом мешке, ты бы почувствовал, какое величие проистекает из этого мешка мудрости». Услыхав обо всем этом, студент удивился и сказал: «Да будет благословен тот час, когда я встретил тебя. Нельзя ли мне хотя бы ненадолго побывать в этом мешке?» Пленник ответил ему сверху, что соглашается, дескать, на это неохотно. «Да ненадолго, и за известную награду и доброе слово, пожалуй, пущу я тебя. Но придется тебе часок подождать, мне еще осталось кое-чему доучиться». Студент подождал немного, но показалось ему, что время тянется слишком долго, и он стал просить, чтобы тот пустил его в мешок поскорее, жажда мудрости де у него очень уж большая. Тогда тот наверху притворился, что, наконец, готов уступить его просьбе, и сказал: «Чтобы мне выбраться из этого дома премудрости, ты должен спустить мешок на веревке вниз. Тогда уж я и пущу тебя в него». Вот студент спустил мешок вниз, развязал его, и только тот из мешка вылез, студент крикнул ему: «Ну, а теперь подымай меня наверх, да поживее!» И хотел было уже влезть в мешок. «Постой», — сказал ему тот, — «так дело не пойдет». И он схватил его и сунул вниз головой в мешок. Затем завязал его и вздернул ученика мудрости на веревке на дерево. Раскачал его в воздухе и говорит: «Ну, каково, любезный приятель? Видишь, ты уже чувствуешь, что мудрость приливает к тебе в голову, и становишься ты опытней. Ну, сиди теперь смирно, пока не станешь еще умней». Затем вскочил он на лошадь студента и уехал, но все-таки прислал через час человека, чтобы спустить его вниз. Пастушок. Жил-был пастушок, и был он за мудрые свои ответы, что давал на все вопросы, повсюду знаменит да известен. Услыхал о том и король той стороны, и, тому не поверив, велел привести к себе мальчугана. И сказал он ему: «Если ты сможешь ответить мне на три вопроса, то возьму я тебя к себе, и будешь ты мне вместо сына, будешь жить в моем королевском замке». Мальчик спросил: «А что это за три вопроса?» А король говорит: «Мой первый вопрос такой: сколько капель воды в море?» Пастушок ответил: «Господин король, велите остановить все реки, что текут на земле, чтоб ни одна капля из них в море не убегала. Пока я их не пересчитаю, я скажу вам, сколько капель в море». Говорит король: Второй мой вопрос будет такой. Сколько звезд на небе? Пастушок сказал. Дайте мне большой лист бумаги. Наставил он пером на ней так много маленьких точек, что их было еле видно, почти невозможно было их счесть, и рябило в глазах, когда на них смотришь. И сказал он королю, вот столько же и звезд на небе, сколько точек на этой бумаге. Попробуйте счесть их. Но никто не мог это сделать. И говорит король, а третий вопрос мой, сколько секунд в вечности? И ответил ему пастушок, есть в Дальней Померании алмазная гора. Чтоб подняться на ее вершину, надо идти целый час. И целый час надо, чтобы пройти ее вдоль. И целый час, чтобы вглубь той горы спуститься. На вершину ее раз в столетие прилетает птичка и точит свой клюв. Так вот, когда она всю гору источит, то пройдет первая секунда вечности. И сказал король, ты ответил на три вопроса как мудрец. Отныне ты будешь жить со мной в моем королевском замке и будешь мне вместо сына. Ворона. Жила-была некогда королева. Была у нее дочка, совсем еще маленькая, ее еще на руках носили. Однажды стала девочка капризничать, и что мать ей не говорила, девочка никак не могла успокоиться. Потеряла мать терпение, а летали вокруг замка в то время вороны. Вот открыла она окно и сказала, «Хоть бы ты стала вороной и от меня улетела, мне было бы тогда спокойней». Только вымолвила она это слово. Обернулась девочка вороной и выпорхнула у нее из рук прямо в окошко. Улетела она в темный лес и оставалась там долгое время, и родители ничего о ней не знали. Спустя некоторое время проезжал через тот лес один человек. Услыхал он, что кричат вороны, и пошел туда. Подошел он ближе, а ворона ему и говорит, «Я родилась королевной, но меня заколдовали, и ты можешь меня освободить от заклятия». «А что же надо мне для этого сделать?» — спросил он. Говорит ворона, «Ступай дальше в лес, и увидишь там дом. Сидит в том доме старуха. Она предложит тебе поесть и попить, но ты этого делать не смей, а не то нападет на тебя сон, и тогда ты не сможешь меня освободить». В саду за тем домом стоит большая сторожевая вышка. Ты взойди на ту вышку, и там меня дожидайся. 3 дня подряд я буду являться к тебе в карете, каждый раз в 2 часа, и будет она запряжена сначала 4 белых жеребцов, потом 4 буланых, наконец 4 вороных. И если ты будешь бодрствовать и не уснешь, я буду расколдована. Человек пообещал выполнить все, что она пожелает, а ворона говорит, «Ах, я уж знаю, ты меня от колдовства не освободишь, ты что-нибудь да возьмешь у старухи». Но человек пообещал еще раз, что ничего у старухи брать не станет, ни еды, ни питья. Когда подошел он к тому дому, вышла к нему навстречу старуха и говорит, «Бедный вы человек, как вы истощали! Заходите и подкрепитесь, покушайте чего-нибудь, да выпейте». «Нет», — говорит человек, — «я не хочу ни есть и ни пить». Но она все приставала к нему и говорила, «Если вы есть не хотите, то отпейте хоть из этого вот стакана, ведь это все равно, что ничего». И вот она уговорила его, и он выпил. После полудня около 2 часов вышел он в сад, взобрался на вышку и стал дожидаться ворону. Стоит он там, и вдруг такая на него напала усталость, что он не мог себя пересилить и прилег немного. Но уснуть ему все-таки не хотелось. Но только он лег поудобнее, как сами собой глаза у него закрылись, он заснул и спал так крепко, что ничего на свете не могло бы его разбудить. В 2 часа подъехала ворона на 4 белых жеребцов. Она сильно грустила и сказала, «Я знаю, он спит». Вошла она в сад. Так оно и оказалось. Он лежал на вышке и спал. Вышла она из кареты, подошла к нему, стала его расталкивать, окликнула, но он не проснулся. На другой день в полдень явилась опять старуха.